Игорь? Да. Лида? Да. Да. Вы когда-нибудь будете думать о ребенке или опять мне? А что случилось? Вы слышали, как девочка разговаривает? Как? Не выговаривает несколько букв. Да? Так поначалу все дети не выговаривают какие-то. Меня не интересуют все дети. Меня интересует наш ребенок. Да нас-то, в общем, тоже. Не заметила. Трудно пригласить логопеда? Пожалуйста, если вы так настаиваете. Ну, роль логопеда достается, естественно, мне. Я ведь, если вы не забыли, ПДП, постоянно действующий персонаж. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Татьяна Ивановна, вы вызывали врача? Да, логопеда. Я логофет. Футболист? Нет, врач, я букву не выговариваю. Извините, мы хотели бы, чтобы вы посмотрели нашу дочку. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, будем исправлять фикцию. Что? Фикцию. Какую фикцию? Вашего ребенка. У нашего ребенка нет фикции. Нет, и эти фикцию. Дикцию. Что ж тут непонятно? Я так и сказал. Так, значит, вы букву «Д» не выговариваете. Фа, я букву «Э» не выговариваю. А как же вы ее исправляете? Фикцию. Уйти, возите ее ко мне, фа раза в нефелю. В поликлинику? Фа, на улицу кое-кого. Кого? Ну, кое-кого. У вас что, подпольный кабинет, вы намеками? Фомилович, какие намеки в нашем возрасте? Ну, что? Вы, очевидно, букву «В» тоже не выговариваете. Вы хотели сказать «в вашем». Да, фа, действительно. Так какая все-таки улица? Писателя Максима Горького. Горького? Что ж тут непонятно? Я так и сказал. Так, значит, вы еще две буквы не выговариваете. А их 32. Скажите, а от чего это у ребенка бывает? Разные причины. Автоловка в семье фействует. Да. А родители между собой не очень, скажем. Или родители со своими родителями. А Фети очень чувствительны. Намекаете на кое-кого? Ну, помилуйте, общеизвестный факт. У меня у самого внук. Фака мы с Фочкой не озехали. Да, поменялись. Она теперь на Киевской живет, а я на Киевской. Что, на одной улице? На разных. Она на Киевской, а я на Киевской. На Кировской. Я и говорю, на Киевской. Поняла, да, на Кировской. Да, да. На Кировской. Да. А почему вдруг? Об обмене? Ну, к слову пришлось. К слову пришлось. Детки мои родные вас не подговорили. Ну, что вы, помилуйте. Ну. Так вот, к слову, из этой квартиры я уйду только на кладбище. Бедный ребенок. А потом удивляется, откуда эффекты фикции. И снова Галина Аркадьевна листает справочник по обмену жилплощади и снова разыскивает приглянувшийся ей адрес. От кого? От тети Зины. Простите, это я от тети Зины. Ну, тогда я от дяди Пети. То-то же. Пожалуйста, проходите. Благодарю вас. Пожалуйста. Спасибо. Так, он вас предупреждал? О чем? О конспирации. А, да. Ага, хорошо. А вас никто не видел, когда вы поднимались? Никто. Хорошо. А если спросят, зачем вы приходили? Кто? Ну, известно кто. Ну, скажу, что. Ни в коем случае. Скажите, что ошиблись адресом. Что дома здесь похожи. Да они вправду все похожи. Ну, хорошо. Ладно. Так что у вас есть? У меня квартира, 40 метров. Тише. Никаких слов о квартире. Имейте в виду, здесь стены с ушами. Будем говорить так. Метраж – это возраст, а квартира – это тетя. Говорим о тете. Ясно? Сколько лет вашей тете? Лет 60, наверное. Вы же сказали 40. А, да, да, извините. Сколько у вашей тети детей? Что? Это значит комнат. Комнат. Двое. То-то же. Возраст? 15 и 25. Ага. Вот младшая маловато. Молода слишком. Так получилось. Да нет, я понимаю. Но 15 лет сейчас плохо котируется. Сейчас все хотят постарше. Странно. В наше время все было наоборот. Вы опять забыли. Да, но мы не претендуем на большие тети. Нас устроят две маленькие, так сказать, тетеньки. Ага, понимаю. Кстати, как племянница с мужем живут? Вместе или порознь? А это что? Это значит удобства. Совмещенные или раздельные? Нет. Что нет? Удобства нет? Фу. Вот видите, из-за вас я уже бдительность потерял. Что, племянниц нет? Есть племянница. Белая в кафеле доверху. И муж у нее. Чех он. Чех? И что, иностранец? Импортный, компактный. Послушайте, что вы меня путаете? А у тети внучка есть. Такая большая, что за дочку сойдет. Это вы про что? Про кухню, что ли? Никаких слов, да, говорим, да, да, о тете. Да, да. Надеюсь, ваши внучки тоже не крошки. А вы дама с перцем, с вами не соскучишься. Ой, то же самое говорит мой зять. Зять, а что это? Зять, это что, лоджия? У кого как. А у меня это муж моей дочери. Постойте, если дочь – это комната, то ее муж – это что же будет? Понятия не имею, но уверяю вас, что ничего хорошего. Слушайте, что вы мне морочите голову своими родственниками? Я вам хочу подобрать вариант, а вы меня путаете. Да что вас так легко запутать? Говорили опытный маклер, опытный маклер. Тише, тише! Да что вы? Забудьте это слово. Я даже не понимаю, о чем вы говорите. А о чем вы говорите, вы понимаете? Ну, знаете, если бы вы не были дамой, я бы на вас обиделся. Кажется, на это можно не делать скидку. А сколько же вам лет, если вы так кокетничаете своим возрастом? 49 метров. Шутница. Скажите, вы одна живете? С комнатой взрослой. Я не понимаю, вы что, нормально говорить не можете? Нет, не могу. Тоже законспирировано. Я вас понял. Это то, что надо. Это то, что она просила. Вот вам адрес. Идите туда, вы останетесь довольны. Идите. Передайте привет. От дяди? Нет, от тети. Зины? А как вы догадались? Резидентами не дураков держат. Понятно? Нет, это будет прекрасный вариант. Он тоже очень остроумный человек. И Галина Аркадьевна отправляется по указанному адресу.